В-третьих, поиски маяка продолжались, но пока безуспешно. Пока техники рылись в корабельных трюмах, я почти поселился в медицинском крыле. Тут стояло безумно дорогое оборудование, с помощью которого я собирался сделать очень многое, но оно именно, что стояло, а не было установлено. Все приборы были в разобранном виде. Изначально я планировал время полета потратить на ускорение изучения баз знаний по магии, которые потихоньку продолжал вдалбливать в меня автоментор во время сна. Но сразу несколько факторов встали на пути к этой цели. Первое, оборудование надо было собрать и подключить, а техники были заняты более важными делами, задействовав всех дроидов. Так что я потихоньку ручками разбирал-собирал медицинское оборудование. Разбирал на всякий случай, вдруг маяк спрятан внутри этой техники. Пилоты управляли кораблем втроем по усиленной схеме дежурств. Поскольку Луиза руководила поисками маяка, работая почти круглосуточно, для чего разделила техников на две бригады, дополняя собою третьего члена в одной из них. Отвлекать пилотов было бы глупо, поскольку кораблем надо управлять и всем, даже вампирам, необходим отдых. Второй фактор – отсутствие медика. Я могу включить обучайку, загрузить туда картридж, но это надо делать снаружи, а не изнутри. Допустим, нажать кнопку «Старт» на обучайке может любая вампирша, но мне-то нужна медкапсула, для управления которой надо иметь навыки медика от третьего уровня и выше. Самому учиться пользоваться подобным оборудованием есть смысл, но несколько позже, значит, надо учить кого-то другого, благо, что картриджи с базами знаний мне вампир впарил огромное множество, тут разные базы до 5-7 уровня включительно. Сейчас я пожалел, что отправил Энду вместе с прочими эльфами обратно домой, ведь с ней вполне реально было договориться. Ну да ладно, жалеть о прошлом глупо. В общем, беда. Отвлечь от поисков маяка я никого не могу, поскольку это приоритетная задача. Топливо сжигается с каждым преодоленным парсеком, на хвосте фурии, денег нет. Вместо того, чтобы искать родину, приходится лететь в неизвестность на корабле в окружении толпы вампирш, с которыми, хм, кажется, я немного перестарался. Капитан, подошла ко мне во время завтрака Луиза, одаривая соблазнительной улыбкой. Вы великолепно готовите. Конечно. Гордо выпятил я грудь. Я же лучший повар в галактике. В скромности вам не откажешь, с легким сарказмом произнесла вампирша. Остальные девочки, которые кушали в столовой, стали отворачиваться, пряча улыбки. Луиза, что с маяком? Мы проверили все продовольствие. Там маяка нет, ответила Старпом. Сегодня приступим к проверке боеприпасов. Плохо, я тяжело вздохнул. Нам осталось лететь 10 дней, за это время маяк надо найти. Девочки-техники хотели собрать пеленгатор, но, к сожалению, у нас для этого нет оборудования, печально произнесла Старпом. Я об этом подумал первым делом. У меня, знаешь ли, одна из специальностей, техник 5 уровня. А во, уважительно протянула вампирша. Все техники одарили меня уважительными взглядами с долей обоготворения. Если бы это была игра, то в их глазах я только что заработал бы как минимум плюс 100 очков репутации. Вообще, тот факт, что все вампирши с помощью несовершенной обучайки овладели профессиями 4 уровня, говорит об их незаурядном уме. Ведь у них нет такого шикарного помощника-симбианта, как у меня. Хотите кровавый коктейль? А вы и такое умеете? Удивленно спросила старший пилот Мортиша. Хм, ухмыльнулся я. Я хочу. Донеслось от старшего техника Валисы. Вдруг по залу ото всех стали доноситься разноголосые возгласы. Я тоже. И я хочу. Кровавый коктейль из рук капитана. Наверняка это будет божественно. Да-да, хочу. Я распечатал несколько пайков, хранящихся в столовой, тут же из разных сортов крови намешал коктейль. Добавил туда специй, на автомате взмахнул рукой и сделал движение в сторону емкости, словно солю. На деле же поместил в жидкость оздоравливающую магиму с активными сегментами улучшения и усиления вкуса. Приоткрыл верхний канал и напитал заклинание. Перекрыв верхний канал, скинул излишки энергии через нижний канал и разлил коктейль по стаканам. Кровь. Ну и что, подумаешь. Я представлял, будто это томатный сок или что-то вроде того. Девушки разобрали стаканы и стали цедить коктейли с таким довольным видом, словно ничего вкуснее в жизни не пробовали. Стоящая передо мной за стойкой Луиза аж застонала от наслаждения. Ум, какая прелесть, никогда не пробовала ничего вкуснее. А как бодрит, лучше любой крови, какую мне доводилось пробовать при королевском дворе. Серый, ты не гном, ты бог гномов. По столовой то тут, то там разносились похожие стоны наслаждения, а на меня после употребления напитка вампирши стали смотреть влюбленными взорами, какими разве что способны одарить юношу невинные девицы, которые впервые познали, что такое оргазм. О том, что перестарался, выяснилось случайно на следующий день. Вампирши стали поглядывать на меня несколько двусмысленно. Можно было бы подумать, что они хотят меня скушать, но я понимал, что девушки хотят кое-чего другого, поскольку такие взгляды уже видел у фурий, а они точно не хотели моей смерти, разве что пососать, но не кровь. От решительных действий девиц останавливала лишь вампирская субординация. Я знал, потому что проследил через корабельный искус, как Луиза собрала всех вампирш и приказала им, цитирую: «Думаете, я не вижу, как вы смотрите на капитана? Даже не думайте смотреть на него, как на мужчину, потому что он мой». С того момента одна клыкастая принцесса меня всячески пытается соблазнить, но пока держусь. Интересно, я еще не стал святым. Вроде нимб не проклюнулся, спина от прорезавшихся крыльев не чешется. Я разбирал очередной ящик с медкапсулой, потихоньку собирал аппарат, но был резко прерван. Распахнулась гермодверь, и в помещение забежали две обеспокоенные вампирши-блондинки. Они несли на руках третью коллегу техника. Девушка выглядела ужасно, она была вся распухшая, кожа красная и покрыта коростой, хрипит и задыхается. Я тут же бросил инструменты и поспешил навстречу визитерам. «Кладите ее на кушетку». Техники послушались и понесли больную к смотровой кушетке, но одна из них, пыхтя на ходу, спросила: «А как же медкапсула? Янури надо срочно вылечить, иначе медкапсулы бесполезны, поскольку ни я, ни вы, не умеем ими пользоваться. Но не беспокойтесь, вылечим так. Идите работать, чтобы не мешать мне, «Хорошо», — произнесла та же девушка. Ее коллега кивнула, и вампирши, опасливо поглядывая на больную и на меня, неспешно пошли в сторону выхода из помещения. Я, больше не обращая на техников внимания, сконцентрировался на пациенте. Внешне все напоминало сильную аллергическую реакцию, но чтобы убедиться в точности диагноза, я запустил в организм пациентки диагностическую магему. «Янури, да». Успокаивающе начал я добывать информацию и отвлекать пациентку. «ДХ», – прохрипела девушка. «Я создал целительскую магему, у которой для начала активировал одну из звезд, при помощи которой начал снимать отеки в первую очередь с легких. Другим модулем уменьшил болевые ощущения». Девушке сразу стало намного легче. «Рассказывай, что с тобой произошло?» «Мы досматривали продовольствие, начало Янури, в овощах оказался ящик с чесноком. Я до этого никогда не видела этого страшного растения и по дурости решила проверить этот продукт, для чего стала ворошить чеснок руками. Вскоре меня словно кипятком обдали, кожа стала гореть, я стала задыхаться и опухать. Девочки заметили, что мне плохо, так что тут же понесли в больничное крыло». «Да, такой феерической глупости я давно не наблюдал», — покачал я головой, слегка прикрыв глаза, при этом активировал одну за другой звезды магимы, поскольку было понятно, от чего лечить пациента, чтобы вампир полез в ящик с чесноком. «Я же не знала», — возмутилась Янури. «У нас чеснок разве что на картинках в начальных классах можно увидеть. Учитель тычет указкой в голограмму и говорит: дети, запомните, эта штука опасна для вас. Попробуй тут запомнить. А пользоваться скафандром биозащиты вам религия не позволяет», — с ехидством вопросил я. «Или поручить проверку продовольствия дроидам. Уж соорудить датчики-сканеры, которые смогут просвечивать ящики, и прикрутить их к дроидам, сумеет любой техник. Тем самым время досмотра склада продовольствия уменьшится раз в 10, если не больше». Потупилась Янури. «Мы как-то о подобном не подумали. Обязательно так и сделаем. Ты кем была до того, как стала работать техником?» Продолжил я отвлекать девушку, чтобы она не обращала внимания на продолжающийся процесс лечения. «Я писала книги», — смущенно ответила вампирша. «Что за книги?» «Да так, художественная литература про всякое разное», — неопределенно ответила Янури. «И как, на жизнь заработка хватало? Я бы почитал что-нибудь интересное». Янури начала краснеть, но уже не от аллергии, а от смущения, поскольку я вернул кожным покровам прежнюю бледность. У меня не особо хорошо получалось. Я пробовала себя в разных жанрах, но книги шли с натягом, писались по несколько лет, а в итоге я запарывала концовку. А как же читатели? Не думаю, что им нравилось подобное. У меня было не особо много читателей, ответила Инури. Не скажу, чтобы прям ух, ведь 10 тысяч разумных по меркам Содружества, это ерунда. Присылаемых ими добровольных пожертвований и платы от сайта за просмотр рекламы на моей страничке, на жизнь без крови едва хватало. Вернее сказать, даже так совсем не хватало. Я писала довольно интересную книгу, если верить отзывам читателей, но разочаровалась в ней. Точнее не так, я изначально задумывала концовку, которую и написала, но она никому не понравилась, поскольку фактически хороший, сильный и харизматичный герой превратился в тупого и инфантильного самоубийцу. Все стали высказываться негативно в отношении такой концовки, я же стала удалять комментарии, отчего растеряла большую часть преданных читателей. Да-да, покивал я, словно этот поток информации хоть капельку интересен. На самом деле я продолжал лечить пациентку, как раз перешел к самой сложной стадии трансмутации и окончательного восстановления организма, поэтому отвлекаться на шум из ее рта было не досуг. Разговорить девушку необходимо было для единственной цели, чтобы она отвлеклась и не мешала мне. «Все, ты здорова, можешь идти работать». «Что, все?» – удивилась вампирша, плавно поднимаясь с кушетки. «Да-да, Инури», – я хлопнул девушку по заднице, придавая пациентке ускорение. Вампирша медленно пошла в сторону, с удивлением рассматривая свои руки и ощупывая тело. «Маг, гном-маг», – бормотала она себе под нос. «Девчонки не поверят, когда узнают. Это же какая огромная редкость, Инури». Девушка застыла и обернулась на мой зов. «Звезда Галатуба получает в разы больше, чем писатель. Сотворил какую-нибудь ерунду на голокамеру, выложив сеть и жди. Если ролик посмотрит миллионы разумных, то можно стать миллионером». «Я стесняюсь такого внимания», – печально вздохнула девушка. «Ладно, надо искать этот клятый маяк». «Спасибо, капитан», – тихо добавила она, покидая мидблок. «Вампирша, может и стесняется, а у меня на счету всего-то чуть больше 300 тысяч кредитов. Корабль надо будет заправлять, ведь топлива хватит еще на несколько таких прыжков, а дальше все. Пусть топливо стоит относительно дешево и на него надолго хватит средств, но помимо этого ведь содержание крейсера требует иных расходов. Так что предложенная идея заработка засела у меня в голове, что всегда пользуется повышенной популярностью у людей и же с ними, если рассматривать видео и голоиндустрию. Развлекательные смешные ролики – это раз, фильмы и мультфильмы – это два. Сложно придумать что-то новое в Содружестве, где в Голосити триллионы пользователей, а кино я не потяну. Что еще? Порнография. ХМ. Порно всегда пользовалось популярностью. Хотя, казалось бы, ничего нового тут придумать невозможно, всегда одно и то же. Одни и те же движения, одинаковые позы. Но при этом порно неизменно бьет рекорды по просмотрам. Я уже даже придумал название ролика. 9 вампирш развратниц и гном. Хотя, принцессу не стоит светить в роликах, тем более подобного содержания. Мало ли, вдруг кто-то из вампирской аристократии может ее узнать, тогда проблем не оберемся. Да и самому участвовать в съемках порно. О том, чтобы стать звездой подобного кино, я мечтал разве что в возрасте 13-14 лет, когда был глупым, а по венам гуляли ударные дозы гормонов. Да что там, все мальчишки в таком возрасте нет-нет, а думали. Вот бы было круто сняться в порно, занимаешься сексом с девушкой, а тебе за это еще и платят. Глупцы, да я бесплатно готов. Повзрослев, я понял, что это были очень глупые мысли. Что, если заставить или попросить вампирш заняться лесбийской любовью и выложить это в сеть? Стоп-стоп, зачем такие сложности, если можно поступить проще? Итак, устанавливаю в каютах техников и пилотов, а также в их санузлах голокамеры. На протяжении полета корабельный искус фиксирует все происходящее, потом остается смонтировать, как девушки принимают душ и переодеваются. В мире всегда существовало множество любителей подглядывать, не зря же телепередача «Дом-2» просуществовала так долго. Интересно, я долго после этого проживу? Нет уж, подглядывать за девушками, которые толпой способны скрутить даже имперского мага, это не самый лучший способ самоубийства. Надо договариваться. На следующий день я подготовился. Первым делом приготовил кровавый коктейль, который так понравился вампиршам. Затем стал по очереди приглашать девушек для беседы в офицерскую кают-компанию. Первой стала техник Янури. Блондинка в обтягивающем комбинезоне и жилетке с опаской зашла в помещение. Она явно не понимала, зачем ее вызвал капитан. «Привет, Янури. Присаживайся», кивком указываю на кресло, расположенное напротив. Девушка кивнула и заняла указанное место, после чего с ожиданием посмотрела на меня. Я из шейкера налил коктейль в стакан и пододвинул подчиненный. «Угощайся». Девушка взяла бокал, принюхалась, после чего расплылась в улыбке и с удовольствием пригубила напиток. «Спасибо», сказала она. «Это восхитительно. Каждый день бы такой коктейль пила. Каждый день не обещаю, но иногда могу делать такие коктейли». Старательно натянул на лицо как можно более располагающую улыбку. «Только есть некоторые проблемы». «Какие?» — вопросила вампирша. Затем, прищурившись от наслаждения, она вновь пригубила напиток. «Деньги, милая», — печально произнес я, — «точнее, их отсутствие. Я не беру в расчет прочие неприятности, поскольку они решаемы, но с кредитами у нас туго. Я могу чем-то помочь», — насторожилась Янури. «Просто, у меня нет кредитов, так что вряд ли смогу быть полезной». «Ну что ты, милая, не принижай своих достоинств. Ты очаровательная и симпатичная вампирша». «Правда», — залила блондинка. «Конечно, разве я стал бы врать такой красавице? Но», — задумалась девушка, — «разве это чем-то поможет? Помнишь, я говорил о роликах на Голотубе?» В ответ на мой вопрос вампирша кивнула. «Что ты думаешь по поводу того, чтобы стать звездой Голосити?» «Не знаю», — замялась блондинка. «Это как-то неожиданно. Не думаю, что у меня есть шансы стать актрисой. Ведь для этого надо иметь внешность и талант, пройти обучение на актера, плюс иметь знакомство в среде селебрити. Не беспокойся, внешность у тебя потрясающая, а больше ничего такого для популярности не требуется. Я знаю способ, как нам заработать неплохие кредиты». «Какой?» — загорелась любопытством Янури. «Ничего сложного, просто достаточно снимать повседневную жизнь, затем сделать красивый ролик». «Повседневную жизнь?» — удивилась блондинка. В задумчивости, слегка приоткрыв рот, она продемонстрировала острые клыки. «Но разве такое будет кому-то интересно?» «Не понимаю». «Поверь, такое будет интересно. Представь себе, завораживающий вид необъятного космоса, обзор будто из кресла пилота, играет великолепная мелодия с моей родины, вызывающая отклик даже в самых черствых сердцах». Девушка внимательно слушала проникновенную речь. И вот начинается документальный голофильм о жизни прекрасных вампирш на космическом корабле. Как они переодеваются, принимают душ, купаются в джакузи, брызгаясь друг в друга водой, пьют кровавые коктейли, и капелька крови эротично стекает по подбородку. С каждым сказанным словом глаза Янури все больше и больше выползали из орбит. Она смотрела на меня с непередаваемой гаммой эмоций, среди которых сплетались ужас, восторг, отвращение, желание меня прибить, и она явно была не против, хотя было ясно, что уговаривать придется долго. «Это ужасно!» — придя в себя, громко воскликнула блондинка. «Это же, это порнуха!» «Нет-нет, милая, какая порнуха? Это высокое искусство моей родины, эротика. Подумай о кредитах, ведь все актрисы получат треть от доходов за просмотры. Мы сумеем купить все необходимые для дальнего путешествия, а у вас в кои-то веки появятся собственные средства для приобретения необходимых каждой девушке вещей. Разве тебе не хочется купить лучшую косметику в галактике или одежду от именитых дизайнеров, самую модную модель коммуникатора от известного бренда? Это так постыдно», — покраснела девушка, потихоньку проникаясь мыслью о личных кредитах. «Постыдно», — ухмыльнулся я. «Янури, зачем ты себя обманываешь? Я прекрасно осведомлен о том, как вы жили раньше. Это были сложные жизненные обстоятельства». Блондинка потупила взгляд и обиженно запыхтела. «Не стоит стесняться», — мягко продолжил уговаривать будущую актрису документального кино для взрослых. «Понятно, что все хотят жить. Я вас ни в чем не виню, ведь сам когда-то оказался в схожей ситуации, даже хуже. Уж лучше спать с добрым мужчиной-благодетелем, чем заниматься откровенным криминалом». Уговорить блондинку оказалось непросто, но и особых сложностей не возникло. Я даже не прибегал к магии. В итоге длительной беседы Янури согласилась. После этого оставалось уговорить еще 7 девушек, поскольку принцессу привлекать к съемкам эротики я не решился. Каждая беседа была титаническим трудом, пришлось приложить все силы, чтобы убедить 8 девушек-вампиров в необходимости подобного. Зато никакого риска быть прибитым за тайную съемку скрытыми камерами, все пошли на такой шаг добровольно. Приманка в виде личных кредитов, которых вампирши не видели очень давно, оказалась чрезвычайно действенной. Не скажу, что все прошло совсем уж гладко. Из беседы с персоналом я сделал вывод, что вампирши с большей радостью прыгнули бы ко мне в постель без всяких съемок, чем сниматься на голокамеры в повседневности. Первые пару дней после установки голокамер из тех, что были приготовлены в качестве запасных для ремонта, девушки стеснялись, принимали душ в нижнем белье, вели себя, как картонные роботы. Но вскоре привыкли, стали эротично обнажаться и специально позировать в лучших ракурсах. Единственный минус подобного предприятия заключался в том, что мне пришлось пережить скандал с принцессой. Можно было бы подумать, что она беспокоилась за подружек, но нет, все было наоборот. Луиза обиделась, что ей единственной не предложили роль для съемок в фильме. Интересно, откуда у меня это странное чувство? Вроде понимаю, что поступил правильно, нашел бескровный выход из ситуации, но все равно ощущаю себя каким-то сутенером. Что дальше? Надену шубу, широкополую шляпу, брюки-клёш и золотую цепь с палец толщиной, и открою элитный бордель. Кстати, шляпа у меня уже есть, как и контингент для заведения. Но почему? Уже третий раз за третий день капала мне на мозг синевласка. На этот раз беседа протекала у меня в каюте, а точнее, на диване в кухне-гостиной. Почему нет? Чем девчонки лучше? У меня и грудь больше, и задница лучше, и вообще, я принцесса. Нет-нет-нет, Луиза, без сомнений, ты самая прекрасная вампирша не только на этом корабле, но и в галактике, но нет. Именно потому, что ты принцесса. Во-первых, принцессам не пристало сниматься в эротических шоу. Во-вторых, ты же в бегах. Зачем нам нужны на хвосте ищейки твоего папаши-короля? Ой, правда прекрасная. Поплыла Луиза. Причем, выглядела она довольной и с неким затаенным интересом и собственническим видом наблюдала за мной. Конечно. Ты лучшая вампирша из тех, которых я когда-либо видел. Естественно, я не стал говорить о том, что за всю жизнь видел всего 9 вампирш, тех самых, которые имею радость наблюдать ежедневно. Серый, ты мне тоже нравишься, стала подозрительно приближаться ко мне вампирша. Сантиметр за сантиметром она сокращала расстояние между нами. Ты такой замечательный гном, никогда не встречала кого-то подобного, заговаривала мне зубы девица. У тебя такие сильные руки. Рад слышать, но... Я пытался отползти от девушки, но в голове крутилась одна мысль. Выебут. Точно выебут. Отступлению помешал подлокотник дивана, в который я уперся поясницей, с другой стороны меня приперли грудью 5-го размера и не по девичьи сильными и хваткими руками. Ну да, вампиры очень сильные, одни из самых сильных гуманоидов в содружестве. С ними на равных могут потягаться разве что оборотни и орки. Только последние имеют большой рост и, в сравнении с вампирами, неповоротливые увольни. Конечно, если сравнивать с вампирами и оборотнями, то почти все гуманоиды неповоротливые и слабые. Ах, капитан и его помощница, как же это романтично, эротично прошептала мне на ухо Луиза. Я почувствовал ее горячее дыхание и как мочку уха слегка покусывает. Будь нежным, ты у меня первый мужчина, а ты совершеннолетняя. Сделал я крайнюю попытку отмазаться от постели. «ДХ», — возбужденно прошептала Луиза. «У меня в прошлом году было совершеннолетие, как раз исполнилось 100 лет, так что возьми меня». В этот момент у меня в голове крутилась навязчивая песенка. «Забирай меня скорей, увози за 100 морей, и целуй меня везде, я ведь взрослая уже». В общем, отступать было некуда, пришлось принять на себя ответственную миссию по КХМ. Так что вскоре я оказался в постели с очередной принцессой. Бедняжка 100 лет хранила девственность и очень сильно хотела с нею расстаться. Кто я такой, чтобы стоять на пути столь благородной миссии, как дефлорация целой принцессы-вампиров? Разговоры после секса 100% придумали девушки. Ведь ни одному мужику не придет в голову после такого приятного занятия иметь кому-то мозги. Наоборот, хочется расслабиться, закрыть глаза и с улыбкой улететь в страну Морфея. На деле же оказалось, что девушки-вампиры мало чем отличаются от девушек моей родной планеты. Серый, скажи, какие тебе нравятся девушки? поглаживая меня правой рукой по груди, спросила принцесса. «Странный вопрос», — протянул я, думая, что не хочу на него отвечать, потому что лень. «Шаг налево, шаг направо на этом минном поле, и начнется, если не скандал, то небольшая истерика. Так что я выбрал беспроигрышную тактику, любимую торговцами», то есть ответил вопросом на вопрос. «Луиза, скажи, какие мужчины тебе кажутся наиболее красивыми?» «Хм», задумалась принцесса. «Такие, модно одетые, высокие, ухоженные атлеты с длинными светлыми волосами, чтобы мышцы были накачаны и кубики пресса, как статуя бога красоты из музея. Ничего, что ты только что описала типичного мужеложца, зачастую именно они ухаживают за своим телом, прической, следят за модой, в общем, делают все как девушки, чтобы нравиться парням», усмехнулся я. «И что, тебя именно такие привлекают и возбуждают?» «Не-е», протянула Синевласка. «Возбуждают-то совсем другие», призналась она, опасливо поглядывая на меня, словно в ожидании подлянки. «Этакий брутальный орк, у которого разве что из-под ногтей волосы не растут. Такие мужики сексуальные, а смазливые атлеты, симпатичные». «Ясно», хитро улыбнулся я, прищуриваясь, как довольный Низл. «А скажи, Луиза, кто это сейчас у тебя под боком лежит? Такой, маленький, плотно сбитый, с всклокоченной рыжей бородой и растрепанными волосами. Лежит, сопит, фигню всякую несет. А это мой капитан, Серый», сдерживая смех, радостно ответила принцесса. «Ты его не трогай, Серого я люблю. Вот видишь, как все сложно. Нравится один, возбуждает другой, но любишь третьего и в постели лежишь с ним. Так же и у меня. Если поднапрячься, то можно сформулировать некий средний образ, который мне вроде как нравится, и такой же образ можно подобрать для той, кто возбуждает, но мы же остаемся рядом с любимыми и близкими». Глава 36. С той поры, как я оказался в постели с принцессой-вампиром, Луиза переселилась жить в капитанскую каюту. Все вампирши ей дико завидовали, но никто из них не осмеливался сказать что-то против и не пытался покушаться на мою тушку в сексуальном плане. Буквально за пару дней до конца полета нашелся тот самый гиперпространственный маяк, который сидел в печенках у всего экипажа. Причем нашелся он совершенно случайно и не теми, кто его искал. Маяк нашел я, когда собирал очередную медицинскую капсулу. После монтажа на место капсула не включалась, поскольку я ленивый человек, который предпочитает сделать один раз качественно и надолго, чем некачественно и потом переделывать, то сразу полез чинить прибор. Стоило разобрать стенку капсулы, чтобы добраться до ее внутренности, как внутри вместо блока стабилизации питания я обнаружил круглый шар. База знаний техника 5 уровня позволила сходу определить, что это именно та адская штука, которую мы ищем уже почти 3 недели и не можем найти. Не люблю фурий. Я, понимаешь, кучу денег за оборудование отвалил, а они без зазрения совести его ломают, чтобы установить туда жучок. Капсулу распотрошили прилично, поскольку маяк был размером с баскетбольный мяч. Сразу после находки я по громкой связи объявил: «Внимание экипажу! Говорит капитан. Отбой тревоги, я обнаружил маяк. Старпом Луиза и старший техник Валиса, подойдите в медицинское крыло. Всем остальным приказываю вернуться к стандартной схеме дежурств». Вскоре озвученные девушки прибежали и ворвались в медблок. Первым делом они со злостью уставились на стальной мяч, лежащий у моих ног. «Это оно?» — со злобой вопросила Луиза. «Похоже на маяк», — вместо меня ответила Валиса, с неприязнью рассматривая шар. «Проклятая железяка, как же я тебя успела возненавидеть!» — продолжила исходить злобой старпом. «Ух, я тебя! Пожалуй, я ненавижу эту штуку даже больше, чем своего папашу!» «Бывает», — на мое лицо выползла ухмылка. «Валиса, поручаю тебе уничтожить эту штуку!» «С радостью!» — оскалилась старший техник. «Эй, Серый!» — возмущенно воскликнула Луиза. «А можно я маяк уничтожу? У тебя есть навыки работы техником?» — вопросительно приподнял я брови. «Нет», — ответила Луиза, — «но это мне не помешает превратить эту штуку в стальную лепешку. Извини, Луиза, но спалить маяк в реакторе будет надежней. Валиса, бери шар и занимайся делом. Потом можете с девочками отдохнуть». Замечательные новости. На лице Валисы расплылась широкая улыбка. Техник плавными шагами очень быстро оказалась возле шара. Обычный человек, даже самый тренированный, не сумел бы двигаться столь же шустро. После чего она с радостным оскалом на лице, ногами стала пинать шар, словно футбольный мяч, в сторону выхода из помещения. Луиза одарила Валису завистливым взором, после чего не удержалась. Когда техник катила шар мимо нее, старпом всей дури пнула стальной маяк так, что он пулей вылетел в коридор через открытый дверной проем. Бубух, тыдыщ, бабам. Прокатился стальной грохот от маяка, который рикошетом отскакивал от переборок. На лице синевласки после такого демарша расплылась довольная улыбка. Техник лишь закатила глаза и слегка покачала головой, будто беззвучно говоря, ей-богу, словно ребенок. Кайф, радостно протянула Луиза. Еще бы отцу по роже съездить, и я бы стала самой счастливой вампиршей в галактике. Наигралась, саркастично вопросил я, глядя на синевласку. Ага, ничуть не смущаясь, ответила она, провожая взглядом Валису. Ладно, давай серьезно поговорим. Что-то еще произошло, насторожилась вампирша. Нет-нет, я не о том. Надо определиться с маршрутом полета. Ведь как только мы выйдем из гипера, вполне можно ожидать визита преследователей. Хм, задумалась Луиза. Серый, у тебя есть координаты сектора, в который надо попасть. Я сократил поиски до 37 сегментов, слишком они похожи на компоновку Солнечной системы моей родины. Одинаковое количество планет, которые расположены схожим образом, звезда такого же класса, размеры обитаемых планет один в один, даже спутник идентичен. Предтечи строили, невозмутимо произнесла Луиза, словно это всем известно. Ученые по исследованным секторам насчитали 666 шаблонов терраформирования, которыми пользовались предтечи, и десятки тысяч пригодных для жизни сегментов. 37 планет – это еще немного. Посмотри, как лучше построить маршрут. Исходные данные такие. Все сектора третьего уровня развития, то есть, охраняются крейсерами ГСБ, но у меня есть межсекторный истребитель-разведчик с хорошей маскировкой. Следовательно, необходимо выходить из гипера в одном из ближайших к точке назначения соседних сегментов. Я скинул старпому на коммуникатор данные, добытые в здании ГСБ. Девушка вывела информацию в виде голограммы и стала ее изучать. Минут 10 в помещении царила тишина. Луиза отлипла от голограммы и произнесла. Проблема в том, что все эти сегменты расположены довольно далеко друг от друга. Нам топлива хватит на исследование 3-4 сегментов, потом придется лететь на дозаправку в один из обитаемых сегментов Содружества. Вот и подумайте, как лучше все устроить. Я так поняла, что ты собираешься лететь на истребителе к планете, исследовать ее, после чего возвращаться назад, предположила Луиза. В случае успеха в компании родственников, а при неудаче в одиночестве. Именно так. Я полечу с тобой, твердо заявила девушка. Нет-нет, покачал я головой. Как же экипаж без командира? Я не хочу оставлять тебя одного на произвол судьбы, продолжила настаивать на полете синевласка. Мало ли, что может произойти, вдруг ГСБ тебя все же поймает. И чем в таком случае ты мне поможешь? Поверь, вампир с моей подготовкой может многим удивить людей, из которых по большей части состоит экипаж патрульных кораблей, ответила вампирша. Луиза, на этом корабле ты сумеешь сделать намного больше, чем, если попадешь в переплет вместе со мной. Ты же сама говорила, что у ГСБ может быть максимум крейсер 6 уровня. Как думаешь, что будет, если к ним прилетит наш сокол 8 уровня, который по стандартам людей тянет на 10-й? После чего его старпом предъявит ультиматум. Или отдаете нашего капитана, либо прощайтесь с двигателями, поскольку они превратятся в решето. С такой точки зрения тут я действительно буду более полезной, с неохотой согласилась Луиза. Но я все равно буду переживать о тебе, и... Девушка выглядела обеспокоенной. Тебя что-то тревожит. Да, протянула собеседница. Я... не знаю, как сказать. В любовных голофильмах все кажется таким простым и естественным, а когда дело доходит до реальности, то понимаешь, ну, знаешь, я же росла в среде аристократии, а это еще те сволочи. Могу запросто делать лживые комплименты, но даже не могла представить, что сказать правду так тяжело. Да что такое, я, начала девушка с придыханием, поняла, что люблю тебя, так быстро, мы даже 3 недель не знакомы, понимаешь? «Я же отчасти нимфа», – тяжело вздохнула Луиза. Ей явно было непросто признавать эту часть своей родословной, поскольку росла среди вампиров. «Мне ничего не известно о нимфах. В пиратских базах о них было только то, что они существуют и как выглядят. О нимфах вообще мало известно, поскольку это крайне малочисленная раса, произнесла Луиза. Они однолюбы, из-за чего у них размножение несколько затруднительно. То есть, если парень или девушка расы нимф кого-то полюбит, то это навсегда. Поэтому, печально продолжила она, моя мама даже при не самом лучшем отношении со стороны отца, остается с ним. В детстве я не понимала, почему мама, являясь нелюбимой седьмой наложницей в гареме, имея огромные средства, совершенно не хочет покидать отца. Потом она мне объяснила особенность нашей крови. Полукровки и квартироны тоже подвержены этому недугу. Недугу? Удивленно вопросил я. Разве это не прекрасно, любить одного близкого человека? Как раз любить человека, ужасно. Уверенно ответила Синевласка. Представь себе, нимфы живут не меньше эльфов, но ведь не факт, что ты полюбишь именно того, кто полюбит тебя. По статистике из 100 нимф лишь двое находят свою любовь. 2%. А что делать остальным 98%? Брак по расчету, невозмутимо пожимаю плечами, хотя на самом деле не знаю, что ответить, так что брякнул первое, что пришло в голову. Когда любишь одного, а живешь с другим, это не жизнь, а каторга. Покачала головой Луиза. Еще хуже, когда нимфа влюбляется в человека, срок жизни которого намного меньше. Пара столетий счастья и 700 лет страданий. Погоди, до меня доперло. Ты грустишь от того, что я гном. Не только, печально вздохнула Синевласка. Я еще пару недель назад поняла, что люблю тебя, так что уже смирилась с тем, что мне придется хоронить мужа и страдать очень и очень долго, ведь от вампиров мне досталось самое лучшее. Долголетие, сила, выносливость. Хотя без ложки корабельной смазки не обошлось. Например, рацион питания, который в содружестве считается, мягко говоря, довольно экзотичным. Что же, раз пошла такая пьянка. Я приобнял девушку за плечи и повел в сторону каюты медика. Там достал из заначки бутылку бренди. Ящик этого прекрасного напитка обнаружился во время обыска продовольствия в поисках маяка. Видимо, Рафур подарил. Я молча разлил напиток по стаканам. Выпьем за любовь. Со звоном чокнулся бокалом с вампиршей. Девушка без энтузиазма пригубила бренди, после чего отставила стакан на прикроватный столик. Я опорожнил полстакана и поставил свой бокал туда же. Ты что-то хотел сказать? Внимательно посмотрела Луиза на меня. Да, хотел тебя обрадовать и раскрыть свой самый большой секрет. Какой? Проявила неприкрытое женское любопытство Синевласка. Я не просто маг, а маг-целитель. Если бы я был человеком, то мог бы без проблем прожить 1000 лет. То есть, раз ты гном, то... С надеждой начала собеседница. Нет, пришлось прервать девушку и покачать головой в стороны. Я не гном. Помимо того, что я целитель, я еще владею особой уличной магией. То есть, во-вторых, я маг-повар, что вы уже сумели оценить. Да, готовишь ты божественно, улыбнулась принцесса, у нее на лице проступило понимание. Так вот почему у тебя все такое вкусное. Ты используешь для приготовления пищи магию. Но раз есть, во-вторых, то может быть и в-третьих. Есть, подтверждаю догадку девушки кивком. Я маг-метаморф, то есть могу в небольших пределах изменять свою внешность. Например, могу быть похожим на гнома, человека, вампира. Могу быть худым или полным. А на самом деле, вопросительно посмотрела на меня Луиза. Кто ты, серый? На самом деле генетически я высший эльф, который родился и жил на дикой планете среди людей, считая себя человеком. Отчего-то не хотелось сразу признаваться, что я человек и могу менять ДНК. Даже для содружества подобные навыки за гранью разумного, стоит кому-то о таком узнать, и меня точно разберут на атомы и ментально распотрошат. Поэтому решено было слегка подправить акценты. Возможно, в будущем я и открою этот секрет кому-то, например, когда устану от жизни. Может быть, даже этой красавице. Хотя, после того, как я узнал о некоторых особенностях нимф, как-то не хочется подвергать девушку вечным моральным страданиям. Да, пожалуй, я даже готов сделать ее второй женой. Надеюсь, Наташа мне не открутит за этот финт голову, поскольку я как-то привык носить этот аксессуар на шее. То есть, безумно обрадовалась Луиза, ты условно бессмертный, так же, как и я. Да, подтверждаю кивком догадку собеседницы. И радостно взвизгнула Синевласка, бросаясь мне на шею. Она повисла на мне, крепко прижавшись своими верхними, хм, да уж, тут точно не 90, а все 120. Серый, ты лучший. Мы целую вечность проведем с тобой вместе, как пара любящих друг друга нимф.